Константин Денисов. Маны. Полные карманы. 1. Эффект утюга. Алик, схвати меня за волосы. Крикнула мне Алиса и сплюнула кровь. Лиса, я не буду, давай по-другому. Хватай, или мы сдохнем. Прорычала она. Троглодит уже снова приблизился, и до него оставалось всего 10 метров. Я его шаром бахну сейчас, сказал я и начал формировать сгусток голубой плазмы над ладонью. Она рванула меня за руку, и шар рассыпался мелкими искрами, после чего поднесла мою руку к своей голове, запустила пальцы в волосы, и я непроизвольно сжал их в кулак. И тогда она прыгнула. Просто подбросила ноги в сапожках вверх и повисла на моей руке, держащей ее за черные волосы. Юбка взлетела, открыв ажурные чулки с подтяжками. Я чуть не опрокинулся от резкого рывка. У Алисы выгнулась спина, она приземлилась на свою круглую попу и завизжала. Постепенно тон визга все понижался и стал переходить в рев. По черным волосам заплясали алые искры. Я продолжал сжимать кулак, пытаясь вырвать волосы из ее головы, и хотя этого терпеть не мог, иногда приходилось так делать. Алиса вдруг взлетела вверх и встала на ноги. «Все, отпускай», — сказала она утробным, булькающим, хриплым мужским голосом. «Я отпустил». Она расставила в стороны руки, широко растопырив пальцы, между которыми тоже начали плясать алые искры. В глазах полыхал алый огонь. «Я за утюгом», — крикнул я и бросился в ближайший подъезд. «Торопись», — пробулькала Алиса все тем же адским голосом. Троглодит в нерешительности замер, видя, что его противник изменился и стал гораздо более опасен. Одна из двух дверей на первом этаже пятиэтажки была старой и деревянной. Я не стал тратить ману и вышиб ее с ноги. Как я и предполагал, утюг стоял прямо у порога. Теперь все так делали. Если возле входа у тебя не приготовлен утюг, то ты долго не проживешь. Я схватил его и бросился к Алисе. Пока меня не было, ситуация сильно изменилась. Троглодит все же решил напасть и пытался ударить Алису гигантским, раздутым специально для атаки, кулаком. Каждый удар оставлял в асфальте глубокую вмятину. Но Алиса была теперь заряжена, попасть по ней было не так-то просто. Она молниеносно оказывалась у него за спиной, взлетала в воздух, зависала там и швыряла пучки алых искр. Но одолеть этим троглодита было невозможно. Я встал, широко расставив ноги, и стал раскручивать утюг над головой, держа его за шнур. Троглодит почуял неладное и обернулся. Его маленькие, черные глазки стали расширяться от ужаса. Он тут же забыл про Алису и бросился на утек по улице. Добежав до открытого люка, из которого он и вылез, монстр нырнул внутрь. Ну как нырнул? Если заснять выдавливание пачки майонеза на стол, а потом пустить видео в обратном направлении, получится как раз такая картина. Огромная, рыхлая, желеобразная туша втекла в маленький люк. «Почему ты не метнул утюг?» – спросила Алиса, мягко приземляясь рядом. «Не успел», – сказал я, и потом, если бы промахнулся, то остался бы без утюга. Что бы мы тогда делали? Я описал утюгом круг, держа за шнур, и забросил его за спину, перекинув шнур через плечо. Утюг больно врезал по ребрам, так, что я вскрикнул от боли. Делая этот жест, я не все продумал. Алиса утомленно закатила глаза к небу. «Бывай», – бросила она и, повернувшись, пошла прочь. Черная широкая и легкая юбка до середины бедра слегка взлетала при каждом шаге. «Проголодаешься, сама придешь», — крикнул я ей вслед. Она, не поворачиваясь, подняла руку и показала мне средний палец. «С фуриями всегда так, к этому нужно просто привыкнуть и не принимать близко к сердцу. Мы нужны друг другу, иначе нам не выжить. Причем, я ей нужен больше». Я вздохнул и пошел возвращать утюг, да и дверь нужно починить. Немногие бы так сделали, но я-то нормальный человек. Люди придут, а у них ни двери, ни утюга. Могут и ночи не пережить. В кармане звякнул телефон, внезапно приняв сообщение. Я достал и посмотрел, что прилетело. Если вы обнаружили у себя магические способности, немедленно пройдите регистрацию на госуслугах. Как обычно, ничего интересного. Кроме того, что в этом районе до сих пор работала мобильная сеть. Теперь это уже была редкость, и с каждым месяцем таких мест оставалось все меньше и меньше. Однако телефон многие продолжали таскать с собой, кто по старой привычке, а кто в надежде получить сообщение от своих знакомых, друзей и близких. Я был из тех, кто не спешил отказываться пусть и от нестабильной, но все-таки связи с другими людьми, хотя и чувствовалось, что день, когда все это канет в лету, совсем не за горами. Этот микрорайон в Перово был просто оплотом стабильности. В былые времена сюда так и не дотянулась реновация, а теперь люди жили здесь так, Как будто и нет никакого магапокалипсиса, правда, вот, утюги под рукой держать не забывали. Телефон звякнул еще раз, приняв еще одно сообщение. «Надо поговорить», — гласило оно, как всегда лаконично, хотя чего еще ждать от щука. Но, с другой стороны, если он пишет, что надо поговорить, значит, действительно надо. Он никогда просто так не будет тревожить. В последнее время вокруг меня вообще стало происходить много странных вещей, которые я еще не смог объяснить и собрать в одну общую картину. Может быть, он как раз поможет, но сначала нужно закончить дела в этом районе, где еще сохранилось так много цивилизаций. Алиса дала мне наводку на человека, который в прошлом, до всех этих событий, был ученым и теперь пытался разобраться в происходящем. Вроде бы даже что-то понял. А раз понял, то научился и немного пользоваться магическими возможностями лучше остальных. Лиса с ним чем-то приторговывала, но чем именно, так и не созналась. Поднявшийся ветер гнал мне навстречу старую и мятую газету, которая иногда застревала на встречающихся ей камнях и ветках, но тут же переваливалась через них и продолжала свой путь. Я бы не обратил на нее внимания, но тут мне показалось, что она слегка светится. Давненько я такого не видел. Это вообще явление не очень частое, и обычно такими бывают какие-нибудь более значимые вещи, но чтобы газета. Когда она пролетала мимо меня, я прижал ее ногой. Вроде бы ничего необычного. Я немного поколебался, ведь брать такую штуку, о которой ты ничего не знаешь, было небезопасно. Но любопытство перевесило, я наклонился и поднял ее. Это был двойной разворот вечерней Москвы от 1 июня 23 года. Старая газетка, еще и очень мятая. Весь разворот занимала статья под заголовком «Туманы Монина манили меня». В центре была радостная девушка в шляпе. Я перевернул газету. Там было еще несколько небольших статей, но они ничем не привлекли моего внимания, и я вернулся к развороту. Это было странно. От заголовка так и веяло маной. В слове «туманы» это было прямо очевидно. Манили было с тем же сочетанием букв, да и остальные слова тоже были созвучны. Да, это, конечно, могло бы быть просто совпадением. Мало ли газет валяется на улице, но это же была непростая газета. Да и подзаголовок тоже добавлял интриги. Путешествие по мистическим усадьбам и церквям Подмосковья. Абсолютно точно, этот разворот вечерки был намагиченным. Если сначала у меня были небольшие сомнения, то, как только я взял ее в руки, они тут же развеялись. Помимо легкого свечения, газета излучала мягкое тепло. Да и вообще, чувствовалось, что это артефакт. Да, его назначение сходу понять было невозможно, впрочем, это как раз было неудивительно. Но странно было то, что кто-то намагичил мятую газету. Зачем? Неужели мана лишняя? Я еще некоторое время вертел газету в руках, выбросить было жалко, а оставить себе страшновато. Вдруг это подстава какая-то? Мало ли схем придумывают ушлые монокрады? Хотя, может быть, это и не они. Может быть, просто кто-то потерял свой артефакт, а теперь ходит и ищет его. Вот только как узнать его назначение, иногда бывает очевидным, для чего намагичили тот или иной предмет. Например, мне доводилось слышать, что намагичивали ключ, чтобы он открывал любой замок, ну, может, не прям любой, но многие. Или крышку от кастрюли, и ее использовали как щит при магической атаке. Но зачем может понадобиться мятая газета? Да еще и сплошные намеки на ману в заголовке. Так и не решившись выбросить газету, я аккуратно ее сложил и засунул в нагрудный карман куртки. При случае обменяю ее кому-нибудь на что-нибудь более понятное и полезное. Наверняка перекупы заинтересуются. Продолжая размышлять о намагиченных предметах, вспоминая, какие именно мне довелось увидеть своими глазами, а про какие мне рассказывали, я продолжил путь, автоматически поглядывая на номера домов. Я достал смартфон и сверился с картой. Она была сохранена в приложении, так что ни сеть, ни интернет для этого не требовались. Это была еще одна из причин, почему я не отказался до сих пор от телефона. Судя по карте, идти оставалось еще минут 10. Да, сам я намагичивать вещи не умел. Не все люди обладали магическими способностями. Те, кто обладал, различались по своей силе, но помимо данных, нужны были еще и навыки. А вот это была уже совсем другая и очень интересная история. Никто не знал, откуда берутся заклинания и магические ритуалы. А если кто-то и знал, то никому не говорил. Но они существовали, Люди их осваивали и учились применять. Только вот просто так с тобой делиться столь ценной информацией никто не будет. За все нужно платить. Да и не все, что хочешь, можно купить. Например, боевые заклинания достать тяжело, дорого, и дело это опасное можно сравнить с покупкой оружия во времена домогапокалипсиса. Правда, раньше это еще и законом регулировалось, а теперь, при постепенном сползании мира в магическую анархию, ни о каких законах речь уже не шла. Центральная власть пыталась сохранить управляемость, но у нее это почти не получалось. Зоны контроля тех, кто называл себя правительством, были совсем маленькими. Более эффективны были методы самоорганизации населения на местах. Это немного работало, если в районе был сильный маг, а то и несколько, которые могли следить за порядком и защищать население. Не безвозмездно, разумеется. Ну и были еще более-менее сохранившиеся районы в городах, где могло даже на какое-то время показаться, что мир остался прежним. Вот как этот, например. Единственное, что было странно, но в то же время объяснимо, так это полное отсутствие людей на улицах. Я уже час никого не встречал, кроме Алисы, с которой встреча была назначена, ну и напавшего на нас троглодита. Но его за человека, естественно, никто не считает. Хотя, говорят, что это одна из разновидностей изменившихся людей. Кто-то говорит, что в них переродились алкоголики, кто-то говорит про бомжей, кто-то говорит, что это вообще случайное преобразование, но все это не точно. Достоверно этого вообще никто не знает. Может быть, это бродячие собаки переродились, а не люди, хотя, вряд ли. В общем, это всего лишь одна из загадок нового мира, в котором их были тысячи. И на многие из них ответ, скорее всего, получить уже никогда не получится. Троглодит поджидал меня за помойкой. А где же еще эта вонючка может прятаться? Да, если вы вдруг ни с того, ни с сего почувствовали резкий неприятный запах, стоит напрячься. С большой долей вероятности где-то поблизости притаился троглодит. Все троглодиты похожи один на другого, но в то же время имеют характерные отличия. Если вы видели за всю жизнь пару-тройку, то вряд ли вы это поймете, а если, как я, пару десятков, то научитесь их узнавать, что называется, в лицо. Обычно у них разный размер, текстура, если можно так назвать то, что у них вместо кожи, и цвет. Цвет – это обычно самое заметное отличие. Все они выглядят грязно-зелено-коричневыми, но в основе проглядывает и какой-то другой оттенок. Может быть и красный, и синий, и оранжевый, но он как будто накрыт этим самым грязным слоем краски и лишь слегка просвечивает. Так что, вне всяких сомнений, передо мной был тот самый троглодит, которого мы прогнали с Алисой. Эта сволота меня выследила. А еще говорят, что троглодиты тупые и действуют на одних инстинктах. Но ведь чтобы проследить мой путь, предугадать его, опередить меня на этом пути и устроить засаду, нужно обладать каким-никаким, а интеллектом, пусть и не очень развитым. В общем, он меня ждал. Двигались троглодиты быстро, убежать от них на своих двоих без транспорта или магии было практически невозможно. Нужно было придумывать что-то другое. Да, я мог швыряться в него плазменными шарами, но одолеть его этим нельзя, разве что слегка замедлить, чтобы получить фору. Вспомнился возвращенный на место утюг. Что ж, я могу гордиться, что поступил порядочно. Теперь я мертвый, но зато порядочный. В этом мире нужно думать всегда только о себе. Кто думает о других, долго не живет. Все сейчас так говорят, вот только воспитание одним махом из себя не вытравишь. Честно говоря, не очень-то и хочется. Есть и другая точка зрения. Магия очень изменила этот мир. Магический апокалипсис откинула нас далеко назад и, судя по всему, падение нашей цивилизации в пропасть только начинается. Но главное, это оставаться человеком, не переступать через свои принципы. И если таких людей будет много, то возможно, что для человечества еще не все потеряно. Привыкнем к магии, сформируется новый мир, с новыми правилами, и будем развиваться дальше. Только вот утюг, наверное, все же нужно было взять. Я огляделся по сторонам. Помойка, за которой прятался троглодит, стояла далеко от домов, возле дороги. Деться мне было некуда. Да, сдаваться я не собираюсь, но и хороших вариантов пока что не вижу. Все эти мысли промелькнули в моей голове буквально за секунду, пока я и троглодит пялились друг на друга. Я поднял руку, с обращенной кверху ладонью, и принялся формировать над ней шар голубой плазмы. У троглодитов нет чувства юмора, но я практически не сомневался в том, что, увидев мои действия, Этот засранец снисходительно усмехнулся. Хотя, возможно, это была только игра моего воображения. Я уже решил, куда побегу. Разумеется, к ближайшему дому. Если повезет, то подъезд окажется открыт. Ну или я смогу выбить дверь, но это при условии, что мой заряд на некоторое время обескуражит троглодита. Других вариантов все равно не было. Впрочем, как и времени что-то придумывать. Если я отдам ему инициативу, то точно не выживу. Постаравшись сделать это неожиданно, я швырнул шар прямо в склизкую морду и побежал. Троглодит попытался увернуться, но не успел. Шаром его зацепило, и, всхлипнув, он опрокинулся на бок. Но из бока, который оказался наверху, тут же начала вылезать голова. Эти существа были очень пластинными, принимали любую форму и формировали себе конечности там, где хотели. Зачем вставать, если можно втянуть голову в одном месте и высунуть в другом? Так же и с остальными частями тела. Но все это я видел уже краем глаза, потому что бежал. Не видя троглодита, я буквально ощутил, как меня настигает запах, который несся впереди него. Вот и дверь подъезда. Как назло, железная. Хватаюсь за ручку, она запрета. С ужасом я вижу, что замок не магнитный, тогда его можно было бы сорвать, а обычный с замочной скважиной. Оно и понятно, какой смысл в магнитных замках, если электричества почти никогда нет. Видимо, здесь живут не глупые люди, которые позаботились о своей безопасности. Можно было бы попытаться вырвать дверь при помощи магии, но на это не осталось времени, потому что меня накрыла тень троглодита, который навис сверху, разъявив громадную пасть, готовясь заглотнуть меня целиком. «Берегись!» Раздался откуда-то сверху звонкий девичий голос, после чего что-то смачно хлюпнуло, повисла секундная пауза, а затем последовал мощный взрыв. 2. Оказывается, я зелененький. В результате взрыва, меня с ног до головы окатило слизью. «Поднимайся наверх!» Раздался сверху все тот же звонкий голос, «Только утюг захвати!» Меня так сильно залило этой слизью, что она стекала на глаза, полностью лишая меня зрения. Я руками вытер лицо, швырнув на асфальт целые пригоршни этой мерзкой субстанции, дополнительно аккуратно удалил слизь из глаз, и только после этого попытался их слегка приоткрыть. Вроде бы не щипало. Это вселяло надежду, что эта жижа не токсичная, иначе слизистая сразу бы среагировала. С трудом проморгавшись, я огляделся. Вокруг все было забрызгано и заляпано останками взорвавшегося троглодита. Я стоял прямо в середине лужи, которая полукругом растеклась возле подъездной двери. Брызги же разлетелись вообще на несколько десятков метров. Чего замер? Ждешь, пока второй придет? Прозвенел сверху голосок. А что, есть второй? Я удивленно поднял лицо вверх, на звук голоса. Слизь полностью удалить не вышло, и картинка расплывалась перед глазами. «Да, у нас их тут двое живет», — крикнула девчонка, — «ищи утюг». Я опустил голову и снова огляделся вокруг. В растекающейся вокруг слизи был один бугорок, который сохранил форму. Утюг мог быть только там, если взрывом его не отбросило куда-нибудь совсем далеко. Я подошел к этому бугорку и запустил руку в слизь. Так и есть утюг внутри. Слизь вокруг него как будто сварилась и загустела, поэтому он и выглядит такой бесформенной массой. Я взял его за ручку и резко встряхнул, надеясь, что большая часть слизи отвалится. Отвалилась меньшая часть. Ну да ладно, нужно уходить с улицы, и потом уже разбираться с утюгом. А как войти? Крикнул я, снова задрав голову. Над дверью на козырьке лежит ключ, откроешь, положи его обратно. Изнутри на гвоздике висит другой. Им запри и тоже повесь на место, крикнула девчонка. Хорошо, ответил я, и уже себе под нос скептически добавил, меры безопасности на уровне. Хотя, с другой стороны, я-то в подъезд не попал. Ключи были на месте, и один, и второй. Я выполнил все инструкции и зашлепал по лестнице наверх. Кажется, мне нужен был четвертый этаж, если я не ошибся. Я шагал с каждым разом, шлепая все тише и тише, потому что слизь оставалась на ступеньках. Добравшись до четвертого этажа, я уже совсем перестал следить на лестнице, но подошвы ботинок были практически единственным, что было на мне чистым. Все остальное было покрыто ровным слоем густой слизи. Я понятия не имел, куда идти, но когда оказался на четвертом этаже, одна из дверей резко распахнулась. Хозяйку звонкого голоса и квартиры видно не было. «Можно войти?» – неуверенно спросил я. «Да, только очень аккуратно. Иди прямо по коридору, там в конце ванная, зайди туда и залезай в нее, сказал голос. «У вас есть вода?» – удивился я. «В кране нет, но мы что-нибудь придумаем», – сказал голос. «Отсутствие хозяйки, по идее, должно было бы меня насторожить. В любой другой ситуации, я бы ни под каким предлогом не вошел внутрь, но сегодня пришлось сделать исключение. И пусть я не имел ни малейшего понятия, кому принадлежит этот голос, но его хозяйка только что спасла мне жизнь, следовательно, имела некий кредит доверия. Да и привести себя в порядок было просто необходимо, хотя бы чуть-чуть. Хозяйка стояла за дверью, и как только я вошел, закрыла ее, оказавшись у меня за спиной. Странно, но она меня совсем не боялась, страха я не ощущал. Похоже, что я опасался ее больше, чем она меня. Я не стал оборачиваться и, стараясь не ронять с себя слизь, пошел в сторону ванной комнаты. Там, возле старой, чугунной и слегка облупившейся ванной, стояло ведро с водой, и в нем плавал небольшой ковшик. Очень мило. К тому же, зная, что центральное водоснабжение тут вряд ли работает, и вода является очень большой ценностью, это еще и очень щедро. Я закрыл за собой дверь, залез в ванну и стал аккуратно раздеваться, стараясь, чтобы вся слизь оказалась внутри, и с ней потом было бы проще разобраться. Маны у меня было достаточно, я мог бы вполне очиститься магическим образом, но проблема была в том, что я не знал, как это сделать. Для всего нужны либо заклинания, либо навыки колдовства, либо специальные артефакты. Просто так колдовать что хочешь, никто не может. Кое-что я умел, но тут задача была нестандартная, и нужно было что-то придумывать. Именно этим я и занялся. В итоге, непонятным образом заставив слизь пару раз гореть, мне все же удалось ее высушить и обратить в труху. Умеючи это сделать было легко и дешево по мане, но я неумело израсходовал много своей магической энергии, чтобы добиться желаемого. Но зато сэкономил хозяйке квартиры воду, использовав только пару ковшиков, чтобы умыться и сполоснуть волосы. Когда я открыл дверь, хозяйка ждала меня в коридоре, спокойно стоя, облокотившись на стену. Я понимал, что она молоденькая, но оказалось, что это совсем ребенок. «Ты знаешь, что не стоит приглашать к себе в дом взрослых незнакомцев?» С легкой строгостью в голосе сказал я. Девочке на вид было лет 10. «Ты собираешься мне навредить?» — спросил девочка. «Я нет, но если бы на моем месте оказался кто-то другой, то вполне возможно. Да и мне не стоит доверять, мало ли что я говорю. Вдруг я тебя обманываю?» — продолжая сохранять нравоучительный тон, сказал я. «Другого бы я не пустила. А ты меня не обманываешь?» — сказала девочка. «Откуда ты знаешь?» — спросил я удивленно. «Ты зелененький», — спокойно ответила девочка. «Что?» — я раскрыл рот от удивления. Первой мыслью было то, что она имела в виду слизь, которую в принципе можно было назвать зеленой, хоть и с натяжкой. Но я эту мысль тут же отбросил. Дело было явно в чем-то другом. «У тебя есть какие-нибудь способности?» — спросила девочка. «Кое-какие есть», — усмехнулся я, вспомнив, как только что сражался со слизью в ванной. «Я, кстати, тебе воду сэкономил». «Я вижу», — улыбнулась девочка, бросая взгляд мне за спину. «Вот и у меня есть. Я знаю, кому можно доверять, а кому нет. Ты зелененький, я это еще в окно увидела, а это значит, что ты заслуживаешь полного доверия. Вообще-то, о своих способностях первому встречному тоже не стоит рассказывать, тем более детям. Тебя могут захотеть как-нибудь использовать, если способность окажется ценной. Будут держать в рабстве и заставлять работать. Так ты же зелененький, тебе рассказывать можно». Удивилась девочка моей непонятливости. «Хочешь чаю?» Чтобы предложить чай, нужно было не только иметь воду, которая у девочки, как выяснилось, была, но и то, на чем этот чай можно вскипятить. А при отключенных коммунальных услугах, сделать это можно было далеко не везде. «А родители тебя не будут ругать за то, что ты пригласила домой незнакомца и тратишь на него столь ценные ресурсы», — сказал я, не теряя надежды вразумить девочку, чтобы она хоть немного перестала мне доверять. «А то если в следующий раз на моем месте окажется кто-то другой, то ей это может стоить жизни». «Не будут, когда узнают, что ты зелененький», — сказала девочка. «Ладно, чувствую, так мы ни до чего не договоримся», — вздохнул я. «Давай попьем чаю, раз уж есть такая возможность. Но я обещаю, что постараюсь тебе это как-то возместить». «Как хочешь», — легкомысленно пожала плечами девочка и радостно пошла в сторону кухни. «Какой странный день», — Пробормотал я и направился следом. У девочки была старая туристическая керосиновая горелка. Она поставила на нее маленькую кастрюльку, как раз на две чашки, и подожгла огонь бензиновой зажигалкой. «У тебя неплохие запасы», — сказал я. «Это благодаря маме», — сказала девочка. «Как только случился магапокалипсис и мир начал меняться, она сказала, что теперь все будет по-другому. Теперь нужно будет выживать, и пока еще не все накрылось медным тазом», — сказала она. «Нужно делать запасы, чтобы можно было какое-то время протянуть без всех этих работающих штук. Ну, типа свет, газ, вода. Да, но этого надолго все равно не хватит, сколько бы ни удалось запасти», — сказал я. «Тем более зимы в городе без отопления переживать очень тяжело. Хотя, с приходом магии в мир, они стали гораздо мягче, уж не знаю, связано это или нет. Поэтому из городов многие уезжают. Природа дает больше возможностей для выживания, чем каменные джунгли». «Да, я знаю», — вздохнула девочка, — «у нас в подъезде все уехали. Кроме моей, было еще три квартиры жилых, кто остался пока, но последний месяц никого не видно». «А где же мама?» — спросил я, не уточняя про папу, потому что она про него не упомянула, следовательно, скорее всего, жила только с мамой. «Ушла по делам», — сказала девочка, — «она все время что-то добывает. В последнее время главное – это еда». Ответ девочки был понятным и нормальным, но в какой-то момент мне показалось, что голос у нее дрогнул, и в груди у меня зашевелился неприятный червячок. «А как давно она ушла?» – спросил я осторожно. Девочка подняла на меня грустные глаза, и там совсем чуть-чуть, но что-то блеснуло. «Почти 3 недели», – нехотя сказала девочка. «У меня в груди червячок тут же исчез, вместо него все рухнуло в пропасть, и там образовалась звенящая пустота. Мамы у девочки больше нет. Она одна, наедине с этим недружелюбным миром. И что она будет делать, когда закончатся все запасы, одному Богу известно. Она жива», — тут же сказала девочка, хотя я ничего не успел сказать. Она, видимо, прочитала все в моем взгляде. «Меня Алик зовут, кстати». Вдруг спохватился я, найдя способ свернуть с неудобной темы разговора, где мне сейчас пришлось бы убеждать девочку, что ее мама умерла. «А тебя как?» «Аня», — охотно ответила она. Вода закипела, она сняла кастрюльку с примуса и бросила в нее пучок заварки, только вот сахара больше нет. «А я как раз пью без сахара», — улыбнулся я. Она налила чай в кружке. «Ань», — с трудом начал я. «Не надо», — быстро сказала Аня, не давая мне развить мысль. «Я знаю, что ты скажешь, что если мама до сих пор не вернулась, она не вернется никогда. Но ты пойми, если я отсюда уйду, то это будет значить, что я ее точно никогда больше не увижу. А так, есть надежда. Наверняка случилось что-то плохое, но я верю, что она жива, преодолеет все трудности и вернется ко мне». Говорить что-либо было не нужно. Аня все понимала лучше меня, и переубеждать ее смысла не имело. Но и оставлять все как есть, тоже было нельзя. «Мама знала про мою способность», — после продолжительной паузы сказала Аня, — «и мы ее много раз проверяли, чтобы понять, как это работает. Поняли?» — спросил я. «Да», — кивнула Аня, — «как говорила мама, на 100%. «Ну и как же это работает?» «Я воспринимаю людей в связи с каким-то цветом», — сказала Аня. «Это как?» — спросил я. «Вот, например, что именно у меня зеленое. Я весь, аура вокруг меня, или что-то другое. Это трудно объяснить», — сказала Аня. «Я не то чтобы вижу цвет, но в то же время он как бы и есть. Как будто легкое свечение вокруг, но не яркое. Но в своей голове я представляю это очень отчетливо. Я сразу вижу, красный человек, желтый или зеленый. Ну, следуя несложной логике, красный — это значит плохой, верно?» — спросил я. «Да, красным доверять не стоит ни в коем случае. Такой обязательно обманет, предаст или что-нибудь еще плохое сделает», — сказала Аня. «Желтый будет вести себя в зависимости от ситуации, будет поступать, как ему выгодно. Может ничего плохого и не сделать, если ему не будет в этом интереса. А вот зеленым можно верить. Зеленые честные и надежные. Вот так вот все просто. Все люди делятся на 3 категории. Поднял я брови. «Мне такая картина мира кажется слишком упрощенной». «Нет, конечно», — охотно согласилась Аня, — «цветов гораздо больше. Да и между красным, желтым и зеленым много находится. Обычно цвета не чистые, а какие-то средние. Может быть, средний между красным и желтым, например, оранжевый. Ну да, оранжевый. Но может быть ближе к красному или к желтому, всегда по-разному. То же самое и с зеленым», — сказала Аня, редко бывает чистый цвет. Есть еще и другие, но их значение мы с мамой не успели выяснить. Они встречаются редко, а людей постоянно становилось вокруг все меньше и меньше. Да и потом, увидеть цвет мало, нужно еще понять, что именно он означает, а для этого нужно пообщаться с человеком. Как-то раз видела черный, несколько раз синий, фиолетовый тоже был, розовый пару раз. Понятно, сказал я, подмывало спросить, насколько у меня чистый зеленый, но я не решился, посчитав вопрос не очень корректным. Однако Аня снова будто бы прочитала мои мысли и ответила на незаданный вопрос. «У тебя чистый зеленый», — сказала она, улыбнувшись, — «почти самый чистый из всех, которые я видела». «Приятно слышать», — я улыбнулся ей в ответ, — «но все-таки не самый чистый». «Да, у мамы был чище», — ничуть не смутилась Аня, — «только у нее». У меня вдруг возникла интересная мысль, которой я поспешил поделиться. «Послушай, а я зеленый для тебя или для всех? То есть, это именно ты можешь мне доверять, или любой человек может?» Аня уставилась на меня, вытаращив глаза. «Я не знаю», — сказала она, переварив мою мысль. «Нам с мамой такое в голову никогда не приходило. Мы думали, что для всех точнее, мы об этом не думали, но, наверное, так должно было быть. Но теперь, когда ты спросил, я уже начала сомневаться. Только вот проверить это никак нельзя, я не знаю других людей, которые видят как я, значит, и сравнить мы не можем. В данном случае главное, какой человек для тебя», — успокоил я Аню, потому что мой вопрос ее не на шутку растревожил, — «и можешь ли ты ему доверять? Какое тебе дело до остальных?» Аня задумчиво кивнула. Снова повисла пауза. «Я хочу тебе кое в чем признаться», — сказала Аня. «Давай», — сказал я и, честно говоря, немного напрягся. «Я помогла тебе, потому что так мне мама наказывала делать», — сказала Аня. «Помогать людям? Ну, это она зря. Толкать на такое ребенка — это с большой вероятностью ввергнуть его в неприятности». Я покачал головой. «Нет, не людям точнее, не всем людям, только зелененьким», — сказала Аня. «Мама говорила, что если вдруг с ней что-то случится, чтобы я искала таких людей и входила с ними в контакт. Ты прав, она предупреждала, чтобы я никому о своем даре не рассказывала. Но я решила от тебя ничего не скрывать. Так же лучше, правда?» Аня посмотрела на меня с надеждой. «В данном случае, возможно. Но наперед делай так, как говорила твоя мама. Никому не рассказывай про свои способности. Вообще, лучше помалкивай, что они у тебя есть. У детей вообще они пробуждаются нечасто, обычно только годам к 16. Так что тебя, скорее всего, никто и не заподозрит. Твой дар – это твое преимущество. Многие хотели бы заранее знать, кому можно доверять, а кому нет. Ты можешь это видеть, но твое преимущество будет работать гораздо лучше, если о нем никто не будет знать», — сказал я и строго добавил. «Усвоила, усвоила», — тяжело вздохнула Аня. Мы опять помолчали. «Сколько ты еще планируешь ждать маму?» — спросил я у нее. Она удивленно подняла на меня глаза. «Пока она не вернется». «Ладно, сформулирую вопрос по-другому», — сказал я. «Если ее долго не будет, насколько тебе еще хватит еды, воды и других припасов?» «Может быть, на месяц», — неуверенно сказала Аня. «Я мало ем. Воды еще 2 ведра, тоже хватит не меньше, чем на месяц. Я экономная». 2 ведра, возмутился я, — и ты одно из них дала мне, чтобы я помылся? Ты был очень грязный», — смутилась Аня. Я с сожалением вспомнил про 2 израсходованных ковшика воды. Если бы я знал, что у нее такая тяжелая ситуация, то я бы их не стал расходовать. Да и чай пить у девочки, которой больше негде взять воду, тоже было не самой лучшей идеей. И Аня снова, как будто прочитала мои мысли. Конечно, она этого не делала, наверное, просто была очень проницательной. Или у меня на лице отражалось все, что я думал. Такое тоже не исключено. «Я собираю дождевую воду, когда дожди идут», — осеклась она. «Но дождей может и не быть, верно?» — спросил я ее. «Верно», — вздохнула Аня. «Вот как раз давно не было. Ладно». Я хлопнул себя ладонями по коленям и встал. «Слушай мои инструкции. Сиди дома тихо, никуда не высовывайся, свет не зажигай в темное время, даже если у тебя и есть чем светить. Только свечи, но их я тоже экономлю», — сказала Аня. «Утюг держи возле двери», — продолжил я. «Так, что еще?» «Ты говоришь точно то же самое, что и моя мама», — хохотнула Аня. «Наверное, потому, что это очевидные вещи, но ребенок о них может и не знать. Но даже если знает, напомнить лишним не будет», — сказал я, увидев ее не по-детски скептический взгляд. «Я видела, как ты бросил голубую молнию в троглодита», — неожиданно сказала Аня. «Ты настоящий маг». «Я не маг, я лучше», — хитро улыбнувшись, сказал я. «А кто может быть лучше мага?» — удивилась Аня. «Шаман. Знаешь, кто такие шаманы?» «Нет», — отрицательно покачала головой Аня. «Это такие люди, которые могут генерировать ману. А мана в этом мире – самая большая ценность», – сказал я и подмигнул ей. «Кру-у-у-у-то», – с уважением сказала Аня. «Три. Профессор, но ты никому про это не говори», – сказал я Ане заговорщицким тоном, – «потому что это большая тайна. Помнишь, я тебе говорил про то, что дар нужно держать в секрете?» «Конечно», – сказала Аня. «Так вот, мой не меньше, чем твой, нужно оберегать. Шаманы нужны всем, и зачастую не очень хорошим людям. Так что, я немногим про это рассказываю». Я улыбнулся и потрепал Аню по русым волосам. «А зачем же мне говоришь?» «Мог бы и не говорить», — сказала Аня. «Я же знаю твой секрет. Будет честно, если ты будешь знать мой», — сказал я. «А для твоего дара нужна мана?» Вдруг появилась у меня неожиданная мысль. «Я не знаю. Мне мама рассказывала про ману, но я не понимаю, как это узнать про себя, есть она у меня или нет. У меня просто есть это и все. Я просто вижу людей в разном цвете. Наверное, это просто способность, такое тоже бывает», — сказал я. «Возможно, она трансформируется в какой-нибудь дар, когда ты вырастешь. Ну-ка, дай я проверю». Я протянул руку и приложил указательный палец ей ко лбу. Некоторое время прислушивался к ощущениям, но так ничего и не почувствовал. Хотя нет, это было не совсем так. Где-то внутри ее черепной коробки как будто пульсировал маленький золотой огонек. Что это означает, я не имел понятия, поскольку никогда с таким не сталкивался. Но маны в ней не было и следа. Обычный ребенок. Возможно, этот золотой огонек и был ее даром, но наверняка я этого сказать не мог, поскольку никогда с таким не сталкивался. Но, не то чтобы я проверял многих людей, не каждый даст заглянуть в него и узнать секреты. Я убрал руку и вздохнул. «Да, кажется, не маны, ни магических ростков у тебя пока нет», — сказал я. «Почему пока? Может быть и не будет совсем», — сказала Аня. «Мне мама говорила, что они не у всех бывают, но у тебя есть дар, и мне кажется, это означает, что и магия в тебе проснется со временем». «А у мамы твоей есть магические способности?» — спросил я. «Есть, но какие не скажу», — ответила Аня. «Свой секрет раскрывать или нет, я сама могу решать, а мамин выдавать не буду. Ты же сам сказал, что не нужно про такое всем рассказывать. Даже зелененьким», — улыбнулся я. Этот вопрос поставил Аню в тупик. Она некоторое время поколебалась, но потом решилась. «Ладно, тебе, наверное, можно сказать». «Нет, я выставил вперед ладонь. Ты все правильно сказала. Да это и не важно. Главное, магические способности есть, а это значит, что с очень большой вероятностью и у тебя будут. Это так устроено. Обычно у кровных родственников, если уж есть, то у всех. И наоборот, если не повезло, то тоже всем. А это везение», — заинтересовалась Аня. «Иметь способности, мама говорила, что это больше похоже на проклятие». «Права твоя мама», — вздохнул я. «Было бы здорово, если бы не случился никакой магапокалипсис, и мы жили по-прежнему, но по-прежнему, скорее всего, уже никогда не будет. И хотя магический дар часто подвергает своего носителя большой опасности, однако те, кто остался без магии в этом мире, чувствуют себя еще хуже. Без магии очень трудно выжить». «Понятно», — протянула Аня. «Ладно, Ань, мне уже пора», — сказал я. Я повернулся к двери, но что-то мешало мне уйти. Я не мог даже сделать шаг. Я обернулся к Ане и, вздохнув, сказал: «Слушай, я не могу просто уйти». «А сложно можешь?» — обрадовалась Аня возможности пошутить. «Сложно могу», — сказал я. «В общем, так, я очень надеюсь, что твоя мама вернется, но я хочу тебя подстраховать на всякий случай. Этот район для меня не близкий, транспорт сейчас, как ты понимаешь, уже давно не ходит, так что добираться сюда нужно на своих двоих. Несмотря на это, я тебе обещаю, что приблизительно через неделю приду тебя проведать. Ключ я теперь знаю где. Береги себя и постарайся выжить. Я принесу тебе еды, может, еще чего-нибудь, нужно подумать. И учти, я буду уговаривать тебя уйти со мной. Готовься к этому, все хорошенько взвесь за это время и обдумай». «Куда уйти?» — с любопытством спросила Аня. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Мне тоже есть о чем подумать, и нужно найти место, куда тебя можно было бы определить. Звучит не очень, надулась Аня. Пока да, потому что я еще не придумал ничего, но я постараюсь. К себе не приглашаешь, значит, да, хитро прищурилась Аня. Да из меня плохой отец или старший брат получится, вздохнул я и дома-то не бываю почти. Да ты не переживай сильно об этом, махнула рукой Аня, я же шучу. Думаю, что мама вернется, и твоя помощь не понадобится. Но ты все равно приходи, она будет рада познакомиться с зелененьким. Я обязательно приду, можешь не сомневаться, сказал я, если, конечно, меня не сожрет троглодит. И я широко улыбнулся. Это совсем не смешно, осуждающе сказала Аня. Скажи, Алик, а почему ты хочешь мне помочь? Помимо того, что помогать ребенку, попавшему в беду, это нормально, спросил я. Да, есть какая-то еще причина, Аня хитро прищурилась. Вообще-то, есть, сказал я серьезно, ты, может быть, забыла, но, вообще-то, я тебе жизнью обязан. Если бы не ты, меня бы уже в живых не было. Так что, за мной должок, а свои долги я привык отдавать. Я уже спускался по лестнице, когда до меня сверху донесся ее крик. Все-таки мама была права, насчет зелененьких. Режим тишины, крикнул я ей в ответ, и больше тишину подъезда не нарушила ни звука, хотя я чувствовал, что она стоит и смотрит сквозь лестничные пролеты, как я спускаюсь. Когда я уже был в самом низу, то услышал, как наверху хлопнула дверь. Когда Аня заперлась в квартире, мне почему-то на душе стало спокойнее, как будто не она, а я оказался в относительной безопасности. На улицу выходил осторожно, помня слова Ани про второго троглодита, но все было тихо и пустынно. Слизь, которая осталась возле подъезда, удивительно быстро подсохла и теперь выглядела потрескавшейся корочкой на асфальте. Дунул неожиданно холодный ветер, я поднял воротник джинсовой куртки и заспешил по улице. Я знал, что Аня смотри на меня из окна, и перед тем, как свернуть за угол, я поднял руку и помахал ей, не оборачиваясь. До места я добрался без приключений. Единственным примечательным событием стало то, что я пару раз видел людей вдалеке. Значит, не совсем этот район опустел. Нет, люди здесь, конечно, были. Даже улицы местами были подметены. Говорю же, один из последних островков Старого Мира. Такие места еще попадались в Москве. Как будто люди не хотели поверить и смириться с тем, что мир изменился, и, похоже, навсегда. Даже если сейчас взять и каким-то волшебным образом отменить всю магию, как бы иронично это ни звучало, то поднимать цивилизацию из руин, в которых она оказалась, будет не так-то легко, и займет многие десятилетия, и не факт, что вообще получится. Не из любых обломков можно обратно построить здание. Алиса мне все описала подробно и точно, я вообще не запутался. Сразу узнал дом, хотя он и был точно такой же, как и соседние, кроме малоприметных граффити на стене. Нашел нужный подъезд, над которым была нарисована то ли пентаграмма, то ли руна, то ли какой-то иероглиф, то ли просто воплощение чьей-то фантазии. На верхнем этаже пятиэтажки находилась нужная мне ржавая железная дверь. Постучал условным стуком. Два удара, потом три, потом один, потом опять два. Интересно, зачем так длинно? Неужели тут постоянно кто-то приходит и пытается угадать нужный стук? Но, хозяин барин, его дом, его правила. Пришлось немного подождать, и в это время я прямо чувствовал, как меня разглядывают через глазок. Ну ладно, мне не жалко, пусть глядит, если хочется. Наконец, начали открываться замки, один за другим. Я насчитал 7, и если ошибся, то не сильно. Человек, оказавшийся за дверью, показался мне знакомым, но лишь на секунду. Я тут же понял, почему у меня возникло такое чувство. Он просто был очень похож на персонажа старого фильма «Профессор из «Назад в будущее». Хозяин квартиры был в белом грязном халате, с седыми всклокоченными волосами, худой вот, впрочем, и все сходство. Может, он и не был похож, но образ точно соответствовал. «Алик», — спросил человек, — «ты выглядишь точно так, как Алиса тебя описала». «Описывать она мастер», — улыбнулся я и протянул ему руку. Он немного растерялся от этого, но все же пожал ее, постаравшись потом незаметно вытереть ладонь об себя за спиной. Я мысленно вздохнул. Ладно, это еще не самый большой чудик из тех, кого я видел. Магапокалипсис проехался по человечеству катком, и далеко не все из тех, кто умудрился пока что выжить, смогли сохранить свою кукуху в целости и сохранности. Впрочем, какая мне разница? Я пришел по делу, у него, возможно, есть то, что нужно мне, а у меня, совершенно точно есть то, что нужно ему, а какие у кого в голове тараканы, не мое дело. Хотя тут с тараканами все было в порядке. «Можешь называть меня просто, профессор», — сказал хозяин квартиры, — «все меня так зовут. Не я это придумал, просто так повелось. А вы, правда, профессор?» — спросил я. «Правда, самое что ни на есть, правда», — сказал профессор и быстро облизнул губу. Поскольку смотрел он в это время на меня, то моей по спине вдоль позвоночника пробежала группа мурашек и, исчезнув в районе копчика, оставила после себя неприятное ощущение. Я слегка помотал головой, чтобы стряхнуть наваждение. Алиса меня подставить не могла, потому что очень нуждается в нашей дружбе, если это можно так назвать, потому как с фуриями дружить, дело непростое. Но может быть, это профессор и ей мозги запудрил, нужно будет быть с ним поосторожнее. «У вас тут, оказывается, даже мобильная сеть работает», — сказал я, чтобы как-то начать разговор, потому что между нами ощущалась некоторая неловкость. «Да», — тут же согласился профессор, «только вот приходит только рассылки от госуслуг, уже не интернета, ни сайтов в помине нет, а сообщения все приходит». «Ну, почему же нет?» — пожал я плечами. «Говорят, что есть места, где сохраняется государственное управление. Там и коммуникации работают, и интернет. Армия все это охраняет. Даже в Подмосковье пару городов так обустроили и сидят за высоким забором. Но тем, кто с магическими способностями, туда вход закрыт. Это для обычных людей, для натуралов, как они себя называют. Слышал я про это», — хихикнул профессор. «Ну, чтобы беседа заладилась, давай, может, чайку попьем?» «Чайку?» — удивился я. «Я до этого чай больше года, наверное, не пил, а тут второй раз за день предлагают». «Да, а что такого странного?» я сказал, удивился, в свою очередь, профессор. «Да ничего», поспешил я его успокоить, «просто чай – это редкость. Давно не пил, вот и удивился. Ну, у меня или чай, или просто вода, больше ничего нет. Да и чая уже последние запасы», – грустно сказал профессор. «Мы расположились за столом на кухне, напротив друг друга. Давай сразу все обсудим», – сказал профессор, «чтобы никто не ушел обиженным». «Это правильно», кивнул я. «Нужно договариваться на берегу. Я тебе рассказываю все, что знаю, все, что сумел выяснить, а ты заряжаешь меня маной под завязку. Идет?» — спросил профессор. «Вообще-то, озвучивать условия, это была просто формальность. Мы уже через Алису обо всем договорились. Точнее, она договорилась за нас и предложила готовый вариант». «Конечно», — сказал я, «только есть одно маленькое но». «Какое?» — напрягся профессор. «Я очень хочу, чтобы сделка состоялась, вот только заряжать других людей, это дело непростое. К каждому нужен определенный подход», — сказал я. «Да, я знаю, что Алиса заряжается, когда ты делаешь ей больно. Интересный способ, ничего не скажешь». И профессор мне подмигнул. «Вообще-то, я этого терпеть не могу. Если вы думаете, что мне нравится бить девушек, то очень ошибаетесь. К тому же это работает только с ней», — немного осадил профессора, чтобы он там себе лишнего не напридумывал. «Так что ты предлагаешь?» — спросил профессор. «Я могу попытаться зарядить вас авансом, перед разговором. Надеюсь, что все получится. Можно и так просто, наложением рук перекачивать ману. Но без особого индивидуального ключа это способ долгий и медленный. Но мы попробуем. Не ключ же искать, его может и вообще не оказаться. С Алисой мы это случайно узнали. Схлестнулись просто на улице, повздорили, и мне пришлось ее ударить в целях самозащиты. Я думал, мне конец, потому что с фурией справиться практически невозможно, но после удара она вдруг застыла и начала блаженно улыбаться, а потом говорит: «Врежь мне еще разок». «И ты врезал?» — увлеченно спросил профессор и опять облизал губы. Что-то с ним точно было не так. «Если фурия просит ей врезать, лучше врезать», — сказал я, «потому что второго шанса может и не быть. А еще говоришь, что девчонок бить не любишь», — сказал профессор и противно захихикал, но тут же спохватился. «Я дрался не с девчонкой, а с фурией, что представляет собой магическую сущность и является очень грозным противником. Но после того, как мы познакомились и подружились, она для меня стала человеком, причем женского пола. И вот ее уже бить мне совершенно не хочется», — терпеливо объяснил я. «Но она ведь по-прежнему осталась фурией», — попытался подловить меня профессор. «Да, но теперь это дружественная фурия. Мне кажется, что мы застряли на этой теме», — решил я перейти, наконец, к делу. «Хорошо», — тут же сказал профессор и снова облизнул губы, что требуется от меня. «Ничего», — сказал я, — «просто сидите на месте, не шевелитесь и постарайтесь расслабиться». Профессор потряс плечами, расслабляя их, свесил руки вниз и закрыл глаза, слегка задрав подбородок вверх. От него веяло предвкушением. Я положил руку ему на макушку и тоже закрыл глаза, сосредотачиваясь. Я не был уверен, но до меня, кажется, дошло, почему профессор именно так себя вел. Дело в том, что не все умели распоряжаться маной правильно, даже если обладали магическим даром и могли освоить колдовство. Некоторые, почувствовав внутри себя эту волшебную и незнакомую энергию, начинали пытаться извлечь из нее удовольствие. Все по-разному. Так и стали появляться наркоманы, эротоманы и другие монозависимые. Частенько пороки меняли их до неузнаваемости, вызывая мутации и иногда даже потерю человеческого облика. Отчасти именно это было причиной того, что обычные люди отгородились от тех, у кого был магический дар. По этим изменившимся извращенцам они судили обо всех магах и считали, что все, у кого есть дар, со временем превратятся в подобных чудовищ. Но это было, конечно, не так, маги таких тоже не любили. Это как раньше алкоголи, валяющиеся возле метро, только еще хуже. Те хоть физиологически оставались людьми, а эти со временем изменялись полностью. Профессор был одной ногой там, другой здесь. Видимо, то, что раньше он занимался наукой и имел развитый интеллект, удерживало его от того, чтобы свалиться в порог окончательно и начать мутировать, но и победить свою зависимость он, судя по всему, не мог. И тут возникал очень интересный вопрос, чем приторговывает с ним Алиса. Секс был, естественно, исключен. Во-первых, она бы на такое никогда не пошла, но самое главное не в этом. Главное было, во-вторых, а это то, что секс с фуриями невозможен в принципе, если тебе, конечно, дороги твои причиндалы. Если ты и выживешь после этого, то между ног вряд ли что-то останется. И это при том, что фурия будет не против. А если против, то до секса просто дело не дойдет, она убьет тебя раньше. В общем, в любом случае, ничего не выйдет. От них это вообще не зависит, так уж они и устроены. Одним словом, фурии. Алису я мог зарядить за считанные секунды через боль. Профессора же накачивать маной приходилось через узкий канал, и занять это могло целых полчаса. Был и еще один нюанс. Чтобы зарядить Алису, я не тратил свою ману. В результате нашего взаимодействия она взрывным образом аккумулировала ее внутри себя. Сейчас же я отдавал то, что у меня есть. И чем больше отдавал, тем меньше оставалось. Да, я восстановлю запас, недаром же я шаман. Но на это нужно время. Только бы разговор оказался не бесполезным. Ведь то, что я сейчас делал, на самом деле стоило очень дорого. Но я щедрый, мне не жалко. 4. Магия этого мира. Профессор периодически облизывал губы и причмокивал. Я не стал делить процесс на части, а решил сразу авансом его накачать до макушки. Когда я закончил и убрал руку, профессор вздрогнул и, открыв глаза, жадно и с сожалением посмотрел на мою удаляющуюся от него ладонь. Поняв, что процесс завершен, он откинулся на спинку стула с блаженной блуждающей улыбкой на губах. «Я свою часть сделки выполнил, ваша очередь». Я тоже сел и откинулся на спинку. «Да, конечно», — умиротворенно кивнул профессор, а потом вдруг резко подскочил. «По такому случаю, я не пожалею и достану из закромов кофе. У меня осталось буквально на несколько чашек, и я пью его по особо торжественным случаям. Сейчас, мне кажется, как раз такой кофе». Я удивленно приподнял брови, его я даже не помню, когда пил. «Думаю, что с твоими способностями добыть кофе не такая уж и проблема», — сказал профессор. «Купить ведь можно все что угодно, только плати. Проблема только в том, что некоторые вещи нельзя восполнить, и поэтому они, чем дальше, тем дороже стоят. Кофе у нас не растет, и не думаю, что кто-то займется тем, что будет возить его издалека. Хотя это просто вопрос цены. Если будет выгодно, найдутся люди, которые поедут черт-те куда, с риском для жизни, лишь бы заработать свою 1000% прибыли, а то и больше. Эксклюзив всегда дорого стоит». Говоря это, профессор не терял даром времени, а суетился на кухне, в самом деле, собираясь варить кофе в турке. Я наблюдал за ним, не мешая и пока что не задавая вопросов. Придет время, сам все расскажет. Когда кофе был готов и небольшие чашки ароматно благоухали на столе, время разговора пришло. Отхлебнув немного, я уважительно покачал головой, оценив вкус, и вопросительно уставился на профессора. «Я не знаю, хороший это был кофе или нет, поскольку не являюсь знатоком этого напитка. Да и со временем он вроде бы теряет свои вкусовые качества, а этот кофе лежал у него давно, наверняка сначала магапокалипсился. Но мои вкусовые рецепторы восприняли давно забытый вкус на ура. Видимо, редкость и эксклюзивность, как всегда, добавили ощущений, и от этой маленькой чашечки я получил невероятное удовольствие. Увидев, с каким наслаждением я отхлебываю кофе, профессор спросил еще раз: «Так почему ты не добыл себе кофе, раз он тебе так нравится?» «Не приходило в голову», — пожал я плечами. «Да и потом, я же не завод по производству маны, да и не стоит без необходимости светить свои способности. А ты можешь передавать ману не напрямую, а через какие-нибудь, ну я не знаю, напитки, или еду, или еще что-то, чтобы превратить ее в товар», — вдруг оживился профессор. «В принципе, такое возможно», — сказал я, — «но это уметь надо, а я не умею. Есть же магическая фармакология, разве не слышали?» «Слышал, конечно, слышал», — закивал профессор. «Так вот, эти умельцы вроде бы таблетки с маной делают, как-то даже про уколы слышал, но это не точно, никогда этим не интересовался особо, потому что мне без надобности», — сказал я. «Да, это понятно», — с завистью посмотрел на меня профессор. «Иметь практически неисчерпаемый запас маны, что может быть лучше?» «Многое может быть лучше», — холодно сказал я. «В чужом саду всегда яблоки слаще. Не нужно думать, что моя жизнь сплошной праздник. На самом деле проблем тоже хватает». «Да, да, да, да», — изображая понимание, закивал профессор. «Везде свои сложности, как без этого. Ну, так вы мне расскажете, что знаете про магапокалипсис?» — спросил я. «Конечно», — оживился профессор. «У нас же сделка. Что ты хочешь узнать? Вообще-то странно, что ты этим интересуешься. Обычно всем плевать. Теперь новый мир с новыми правилами, и главное, найти себе в нем место, чтобы можно было жить, и желательно с комфортом». «С комфортом», — я усмехнулся. «Комфорта в мире все меньше и меньше. По крайней мере, для основной массы выжившего населения. Так зачем тебе нужно это знать?» — не унимался профессор. «Просто у меня такой пытливый ум», — сказал я. «Люблю понимать, что происходит. Когда понимаешь, то и жизнь свою планировать проще. Да что там планировать? Выжить появляется шанс. Не люблю плыть по течению, ожидая, когда прибьет к берегу. Предпочитаю сам править своей лодкой и грести, если надо, то и против течения». «Алик, тебе сколько лет?» — спросил профессор. 25. «А что?» — удивился я. «Значит, когда все это случилось, тебе было 20. «Ну да, я в институте учился, на экономиста. Теперь уже понятно, что глупее ничего нельзя было придумать. Да и учился-то я так, скорее вид делал, и диплом ждал». Я вздохнул. «Давно это было, в другой жизни». «Да, тогда у всех была другая жизнь», — профессор тоже вздохнул. «И первые 3 года она почти что оставалась прежней. Только потом, когда накопилась критическая масса изменений, когда магии стало слишком много, все вдруг начало сыпаться, и мир за считанные месяцы превратился в труху». «Я готов слушать», — напомнил я профессору. «Зачем пришел?» «Да мы, в общем-то, уже начали», — улыбнулся он и впервые сделал это просто и искренне. «Мы же беседуем, и в беседе я тебя расскажу, что и откуда знаю. Так лучше, чем просто излагать сухие факты». «Да, наверное», — сказал я, потому что возразить было, в самом деле, нечего. «Я работал в научно-исследовательском институте, мы занимались космосом, но не с прикладной точки зрения, а больше с теоретической. Проще говоря, запуски ракет – это не к нам, а вот устройство Вселенной, гипотезы о ее происхождении, математические модели – вот это наш профиль». «Это я так обобщенно, чтобы было понятно», — сказал профессор. «Продолжайте», — кивнул я. «Первые данные стали поступать еще за полгода до того, как это случилось. Ты же знаешь, что мы летим в космосе. Летит планета, летит Солнечная система, летит галактика, все летит. И если построить систему координат, то мы движемся в ней по очень сложной траектории. Вот мы сейчас сидим с тобой на кухне и с невероятной скоростью несемся через космос. И как я уже сказал, линия нашего движения очень замысловатая». Профессор помахал руками, изображая эту замысловатость. «Понимаешь, это я в общих чертах представляю. Астрономией никогда не увлекался, но знаю примерно, как это устроено». «Ага», — Ну так вот, на этой самой сложной траектории движения нашей планеты обнаружили некую аномалию. Точнее, сначала аномалию обнаружили, заинтересовались, а потом, уже позже, поняли, что мы движемся прямиком в нее. Сначала особого значения этому не придали, ведь природу этой аномалии выяснить не смогли. Был шанс, что мы вообще не заметим прохождения сквозь нее. Честно говоря, это явление было такого масштаба, что поделать все равно ничего было невозможно. Ну ты представь, некая зона, в которую входит Солнечная система, что тут можно сделать? И профессор вопросительно на меня уставился. Тут, конечно, ничего не поделаешь, согласился я. Да, не поделаешь, удовлетворенно сказал профессор. Мы, собственно, даже и не пытались. Просто, надеялись, что пронесет, и поначалу казалось, что пронесло. Ну, вошли мы в эту зону, и ничего не случилось, по крайней мере, так сначала казалось, а потом началось. И профессор задумался. Да, я помню, как впервые это случилось со мной, сказал я. Утром собирался в институт, зажигалка для плиты сломалась, я нашел в ящике стола старый коробок спичек, который там лежал как раз на такой случай, начал чиркать, но спички ни в какую не хотели загораться. И тогда я психанул, очень сильно чиркнул спичкой, из моей руки вылетела голубая молния, так что скопившийся над конфоркой газ так бахнул, что у меня ресницы оплавились. Там просто сам разряд плазмы оказался мощным и неконтролируемым, от одного газа такого эффекта бы не было. Я сразу понял, что это именно я что-то такое сделал, но что именно, понятия не имел. В институт не пошел, весь день лежал на диване и думал, а потом уже узнал, что со многими начали происходить странные случаи, иногда смертельные. Потом все вроде затихло, но я думаю, что люди, которые что-то такое в себе вдруг открывали, просто затаились, как я, например. И только где-то через полгода это вылезло в публичную плоскость, заговорили по телевизору, сначала как бы шуткой, потом все серьезнее и серьезнее. Через год об этом официально объявили власти, и появилась рассылка на госуслугах. Как всегда, решили сразу всех посчитать и поставить на учет. Интересно, хоть кто-нибудь добровольно туда обращался с заявлением, мол, я у себя обнаружил магические способности? Конечно, очень многие, сказал профессор, ты даже не представляешь, насколько много людей побежали туда регистрироваться, как только появилась такая возможность. Интересно, зачем, удивился я. Потому что люди были напуганы, сказал профессор, их хотелось, чтобы кто-то объяснил им, что происходит. Способности-то у них начали просыпаться, а вот управлять-то они ими не умели. Вот и шли за помощью. Только вот вряд ли они там ее получили, скептически сказал я. А ты не знаешь, удивился профессор. Не знаю что, напрягся я. Всех заявивших, у кого подтверждалось наличие способностей, вывозили в специальные пункты размещения, для обследования и для безопасности. Не их безопасности, а окружающих. Потому что многие, в самом деле, начинали чудить, а рассортировать, кто нормальный, а кто не очень, было невозможно. Но потом это все просто захлебнулось в потоке людей, когда оказалось, что магией в той или иной степени владеют процентов 80 населения. Я думал, что это сразу сошло на нет. А что стало с теми, кого вывезли в эти самые пункты размещения? Спросил я. Не знаю, равнодушно пожал плечами профессор. Я про все это слышал от других людей, сам никогда отношения к этим пунктам не имел. Может быть, по домам всех распустили, зачем держать там людей, если большинство человечества тоже такие? Ладно, с этим понятно. Что еще вы мне можете рассказать о самом этом явлении? Что-нибудь выяснить удалось? Спросил я. Кое-что да, удалось, но все это на уровне гипотез, предположений, догадок и интерпретаций. Подвести под это научную базу, традиционную научную базу, ни у кого так и не получилось. Поэтому пришлось выдумывать что-то другое, новое, но то, что может объяснить произошедшее, сказал профессор. Мне кажется, что мы подходим к тому, зачем я сюда и пришел. Я облокотился на стол. Давай я тебе расскажу своими словами, образно, так, чтобы было понятно. И сразу предупреждаю, это просто мое видение, а не официальная научная точка зрения. Но это видение основывается на множестве фактов, которые большинство людей просто не знает, сказал профессор.